Глава 5. Смерть деда Афанасия. Рано утром я вышел на крыльцо и потянулся, глядя на встающее солнце. Лепота. Раны затянулись. Ничего не болит. Фельдшер Сычев и знахарка Марфа вчера вечером после совместного медицинского консилиума сказали деду Афанасию, что молодой казак Оленин полностью здоров. После этого Марфа почему-то поспешно уехала. А дед с фельдшером натрескались ханшина до положения рис, после чего я с большим трудом загрузил Сычева в его тарантас и отвез в станицу. Вернулся домой поздно ночью, забрав у атамана Селиверстова своего коня. Встав рано утром, выйдя на крыльцо и потягиваясь, я думал о том, как прекрасно чувствовать себя в молодом теле, когда ничего не болит, не ноет, не тянет. Действительно лепота. Сальто вперед, что ли, с крыльца сделать или колесом по двору пройтись? Спустившись с крыльца и зайдя за угол дома, готовясь перейти на бег, я буквально наткнулся на деда, который стоял в одних шароварах и нательной рубахе, что-то внимательно рассматривая вдали. «Баню протопи, Тимофей», — не поворачивая головы, сказал дед. «Так сегодня не суббота». «Протопи. Надо мне». Дед продолжал смотреть вдаль, но при этом глаза его были какими-то пустыми, без единой мысли. Не говоря больше ни слова, я отправился носить воду в баню. Налив котел и все кадушки для холодной воды, разжег дрова в печи и пошел к деду с докладом, думая, чем вызвана внеплановая помывка в бане. На улице деда уже не было, и я прошел в дом. Старый Афанасий сидел в горнице за столом, одетый в одно исподнее, а на столе перед ним стояли ларец и шкатулка, в которых он хранил бумаги и разные ценные вещи. «Садись, Тимофей, поговорить надо». Дед указал на табурет рядом со столом напротив себя. «Что-то случилось, деда?» «Агафья моя, сыновья все трое да сноха Катерина приснились мне сегодня. Стоят и зовут меня к себе». Дед выпрямился на табурете и положил руки на стол. «Помирать сегодня буду». «Ты чего, деда, с ума сошел?» Я взволнованно привстал из-за стола. «Сиди и слушай, Тимофей Васильевич». «Да, именно Тимофей Васильевич. Последним ты в нашем роду Олениных остаешься. Перед смертью спросить тебя хочу». Дед Афанасий будто попытался просверлить внука своим пронзительным взглядом. «Кто ты?» Я отвел глаза и уставился в поверхность стола. Все, приплыли, метались мысли в голове. Видно, косяков за 3 месяца, пока выздоравливал, много спорол, если дед не верит, что я его внук. Поднял голову и, глядя деду в глаза, произнес: «Я Тимофей Васильевич Оленин». «Нет, не Тимоха ты. Внук иногда в тебе проглядывается, но с каждым днем все меньше и меньше». Старый Афанасий сжал кулаки. «Не бойся, скажи. Я сегодня помру. Мне знать перед смертью надо, где Тимоха». «Да, я не Тимоха, но я действительно Оленин, и зовут меня Тимофей Васильевич. Наш род также идет от донской ветви потомков Ермака. Кто-то из моих пращуров твой брат, только не знаю степени того родства». «Что-то не пойму ничего. Понимаете, Афанасий Васильевич, я родился, рожусь, появлюсь на свет еще только через 80 лет. Как бы проще объяснить. Я жил в будущем, там умер, и душа моя как-то попала сюда, в тело Тимохи». Старик откинулся назад и, быстро крестясь, произнес: «Чур меня, свят, свят, свят, изыди, сатана». Я грустно улыбнулся, перекрестился, достал из-за пазухи медный крестик и поцеловал его. «Не сатана я, Афанасий Васильевич, а вот кто, теперь и сам не пойму. Там в будущем я был офицером, защищал родину. Защищал хорошо. Если сравнивать награды, то здесь я был бы георгиевским кавалером с кучей других орденов и медалей. Потом там я умер, а очнулся в теле Тимохи и принял бой с хунхузами. Сначала мы с Тимохой как бы мысленно разговаривали между собой. Когда надо было общаться с вами, Афанасий Васильевич, или с Марфой, то это делал Тимоха. Но потом мы с Тимохой стали как бы растворяться друг в друге. Я теперь знаю и помню все, что знал и помнил Тимоха. А он знает все обо мне. Поэтому я — это теперь Тимоха». «Вот оно что!» «Да, Афанасий Васильевич, с одной стороны, я сейчас сижу и разговариваю с вами как с посторонним человеком, а с другой стороны, мне хочется заплакать, обнять вас и закричать. Деда, не помирай!» «Внучек». Из глаз старого Оленина потекли слезы. «И еще, Афанасий Васильевич, там, в моем будущем, Тимофея Хунхузы во время этого набега убили. А здесь он, хотя и таким образом, остался жив». Старик встал из-за стола, обошел его, подходя ко мне, и, нагнувшись, прижал мою голову к своей груди. «Внучек мой». Я застыл. А потом мое тело затряслось от неконтролируемых мною рыданий. «Вот и хорошо, внучек. Поплачь». Дед гладил по голове и по спине внука, который прятал лицо в нательной рубахе старика. «Сейчас полегчает, внучек. Полегчает». Через некоторое время Тимохина сущность успокоилась, а старый Афанасий, еще раз погладив меня по голове, вернулся на свое место за столом. «И что там будет в будущем?» «Страшно будет. Войн много будет. Реки крови людской прольются». «Ну не живется спокойно бусурманам». Дед Афанасий осуждающе покачал головой. «А что здесь делать будешь?» «Защищать отечество. Что еще казак может делать? Знания вот хочу свои из будущего о военных приемах казакам передать. Я там до гвардии подполковника дослужился». «Гвардия? Подполковник?» Старик довольно разгладил рукой бороду. «Так ты у нас, ваше высокоблагородие, Тимоха. Не зря хотел тебя в военное училище устроить». «В какое училище?» «Заболтался я с тобой». Лицо старого Оленина потемнело. «Времени-то чуть осталось. Слушай внимательно, внучек». Дальше старый Оленин рассказал мне о своей договоренности со станичным атаманом попытаться устроить Тимофея в Иркутское юнкерское училище на казенный кошт. И о том, что Селиверстов в Благовещенске разговаривал об этом с самим наказным атаманом, и тот обещал посодействовать. При выпуске из этого училища по первому разряду можно будет получить звание Харунжева и стать офицером. Только тяжело в него поступить обычному казаку. Мало кому удается. Также рассказал о том, что у Селиверстова находятся три хороших строевых коня и оружие, которые он сохранил для Олениных после боя Тимофея с хунхузами. Потом дед Афанасий раскрыл шкатулку, достал пачку кредитных билетов по 25 рублей и, развернув платок, высыпал на стол кучку золотых пятирублевок. «Здесь 800 рублей». Вздохнул старик. 700 атаман передал кредитными билетами. Это премия за убитых тобой хунхузов и их снаряжение от наказного атамана. Селиверстов с казаками, сам понимаешь, все более-менее нормальное с хунхузов поменял на бросовое из станичного добра. Но все равно добре получилось. 700 рублей — очень хорошая премия. А 100 рублей — я накопил за последние годы на черный день. Теперь это все твое. На учебу, внучек, тебе». «Деда, Афанасий Васильевич, да что вы в самом деле, прекратите, вам еще жить да жить». «Нет, внучек, пришло мое время. Все, отжил свое, пора». Старик, тяжело встав из-за стола, прошел в угол горницы, где стоял сундук, открыл его, достал свой парадный мундир с наградами и разложил его на кровати. «В нем меня похоронишь. Награды только перед тем, как в землю опускать будете, сними. Оставь себе на память». Я глядел на деда, и мои глаза наполнились влагой. «Все, внучек, теперь в баню. К Богу на суд надо чистым приходить». Старый Оленин взял чистое исподнее, уже лежащее на кровати, и вышел из горницы. «Чудит старик», — — подумал я. Но хорошо, что с ним объяснился. Теперь скрывать ничего не надо. И принял всю эту невероятность дед как-то спокойно, хотя ни одной книжки фантастической не читал. Я подошел к столу, завернул деньги в платок и положил обратно в шкатулку. Затем открыл ларец и долго перебирал лежащие там бумаги. В основном это были выписки из церковных книг о рождении и смерти членов семьи Олениных, поминальная книга с датами помина умерших родных, наградные листы и прочие документы. Убрав шкатулку и ларец в сундук, взял в чулане самовар и понес его на двор, чтобы наполнить водой и растопить. Дед после бани мог выпить чашек 5-6 прям-таки обжигающего чая. Выйдя на крыльцо, увидел, что дед с влажными волосами и бородой в чистом исподнем уже сидит на любимой лавке у крыльца. «Чайку — это хорошо». Дед размашисто перекрестился. «Давай, внучек, раскочегарь самовар, да в бане приберись. А я пойду прилягу. Что-то ноги не держат». Старый Оленин начал подниматься на крыльцо, пропустив спускающегося внука. «Да, Тимофей, чуть не забыл. Домовина моя готовая на подволоке в сарае лежит. Деда, ну что ты все заладил? Умру, домовина, похоронишь меня, как маленький». «Цейц у меня». «Ишь», — голос поднял. «Еще не умер. А офицером стань, Тимоха. И науки свои полезные казакам передай. Это мой наказ тебе, Тимофей Васильевич». С этими словами старик зашел в дом. Я быстро наполнил свежей водой самовар, растопил его, потом сбегал в баню, вымел листья, опавшие с веников, которыми парился дед, промыл полы, лавки, замочил в щелоки грязное исподнее деда и пошел в дом. Зайдя в горницу, увидел деда, лежащего с закрытыми глазами, не на кровати, а на лавке и со скрещенными руками. «Вот дед чудит», — подумал я. «Осталось только свечку зажженную воткнуть, и можно отпевать». И в тот же момент неестественная желтизна щек на лице деда заставила меня броситься к старику и прижаться ухом к груди. Биение сердца слышно не было. Я прижал два пальца к сонной артерии на шее деда. Пульса не было. «Этого не может быть», — метались мысли в моей голове. «Не может быть такого. Сказал, что умрет сегодня и умер. Он что, сердце себе остановил?» В это мгновение будто что-то лопнуло в моем сознании. Упав на колени перед лавкой, я уронил голову на грудь деда и в голос зарыдал. Сколько проплакал, выкрикивая какие-то слова, не помню. Успокоившись и поднявшись на ноги, я, взяв длинный рушник, подвязал подбородок Афанасию Васильевичу и вышел из дома. Потом оседлал коня и поскакал в станицу, чтобы сообщить о смерти деда станичному атаману.